На смоделированной математиками карте коричневой краской залит оливково-виноградный ландшафт, ареал произрастания оливковых деревьев и винограда. Эта заливка один в один соответствует древней Римской империи. Вся Испания, вся Италия, Балканы, Малая Азия, Южная и Восточная Причерноморье, Северная Африка. Историки давно знали, что виноградно-оливковая римская цивилизация надолго так и не смогла закрепиться в несвойственных ей местах, то есть там, где не росли виноград и оливки. Теперь это подтвердили математики. Ну, молодцы! Кстати, их же мат-модель, по которой прогонялась эволюция трех этносов – католического, православного и мусульманского – дала на карте абсолютно то же распределение, какое мы наблюдаем в реальности – католический – запад, православный – восток, мусульманский – юг. С точкой их встречи – на гремящих Балканах. Дважды молодцы. А вот другая математическая модель исторического процесса, основанная на химической кинетике, науке о скоростях химических реакций, которая довольно широко используется в инженерном деле. Автор с помощью этой модели описывает историю Испанской империи и убеждается, гляди-ка, соответствует. Полученная им S-образная логистическая кривая хорошо описывает взлет и падение испанского мира. Как видим, пишет исследователь, совпадение расчетной кривой и экспериментальных точек достаточно заметно. На графике легко выделяются три характерные для этого типа функций области. Примерно 40-летний период раскрутки имперской машины – полвека быстрого роста до максимума и постепенное съезжание с горы на протяжении последующих четырех столетий при двух династиях, двух республиках и двух военных диктатурах генерала Примо де Ривера и генералиссимуса Франко. Некоторой загадкой для автора этой статьи продолжает оставаться нормирующий коэффициент 27. По-видимому, он должен означать размеры экологической ниши для проекта. Автору статьи кажется, что показанное вполне приличное описание длительного и непростого исторического процесса, предложенной несложной моделью, заслуживает введения в круг рассмотрения специалистов по клеометрии. Ну что ж, тоже молодец. Непонятно только, какие практические выводы можно извлечь из всех этих математических подгонок под реальные исторические процессы. А главное, математика не дает ответа на вопрос, почему оно рухнуло. Она просто описывает, то есть констатирует. С третьей численной моделью, даже не отдельных империй, а всей нашей земной цивилизации я познакомлю вас позже. А теперь настала, наконец, пора отправиться на экскурсию в Древний Рим, чтобы увидеть своими глазами, как выглядят все эти сухие теории в человеческом измерении. Бывает, что человек совершивший нечто заметное, наутро просыпается знаменитым. Бывает, что знаменитыми просыпаются целые народы. Именно так случилось с римлянами после Второй Пунической войны. До того они были обычными варварами, диковатым крестьянским народом, правда, с характерным для античности способом общественного управления. После победы во Второй Пунической римляне неожиданно оказались властелинами половины мира, а все народы, и в первую очередь интеллектуальные греки, стали спрашивать себя, что за люди такие римляне, и откуда взялся этот народ, вдруг ставший повелителем вселенной? Почему именно они? Ведь еще полвека назад никто об этих римлянах и слыхом не слыхивал. Поможем грекам ответить на этот вопрос.